А начальник службы безопасности у нас полковник из девятки. Брежнев охранял. Как раньше. Меня, когда брали, 10 раз переспрашивали, зачем фамилию поменял. Был Волобуев, стал фон Герке. Не любит он нас, понимаешь ли, дворянских корней. Но ничего. Я, кстати, все вспоминал. Ты у нас не из дворян случайно? А что? Я, понимаешь... Тут он протянул Башмакову золочёную визитку с гербом, похожим на сваленную в одну кучу коллекцию старинного оружия. Краснопролетарское районное дворянское собрание организовывал. Кадров решительно не хватает. Все какие-то ворожденцы и пьяницы. Устроил обед по случаю тезоименитства невинно убиенного государя-императора Николая Александровича. Заблевали весь ДК Русакова. Ну, ей-богу. А если нормальный дворянин, не пьющий, с манерами, так сразу еврей. Папашу или дедушку подженили. Приходит тут на учет вставать князь Тверской, Иван Моисеевич. Смотрю по документам, все правильно. Рюрикович. Ладно, Олег Трудович, заполняй анкеты. Я очень рад, что ты будешь у нас работать. Надоели эти сопляки. В башке ничего, кроме курса доллара, а по коридору идет, что твой президент Академии наук. Так бы и дал в лоб половникам. Ну, за тебя. Башмаков плюнул на разгрузочный день и выпил коньяк. Душа потеплела. «А помнишь, как Каракозин Чубакку дистиллированной мочой поил?» – захохотал Герке. «Конечно. Ты, кстати, с ним не встречаешься? Вы ведь дружили». «Нет, не встречаемся. Он куда-то уехал». «Я тут его жену по телевизору видел. Как ее звали?» «Олеся». «Да, Олеся. Они, кажется, разошлись. Давно уже». Тут презентацию Ростроповича по телевизору показывали. Она ему какую-то древнегреческую вазу вручала от клуба «Бизнесвумен». Ну, доложу я тебе. Кто мог подумать, когда она Пальдебарану задницей вертела? Какая женщина! А Ростропович... Тьфу, смотреть противно. Козел с виолончелью. Ты у нас, кстати, кто? В каком смысле? В политическом. А ты? Я монархист, естественно. А я сочувствующий, горько вздохнул Башмаков. Когда он уходил из банка, охранник снова заставил его положить кейс на транспортерную ленту и даже подозвал напарника. Они живым интересом уставились на экран, но серые фруктовые силуэты на этот раз раскатились по углам. «Взяли?» — спросила Катя, когда Башмаков пришел домой. «Пока еще нет, проверять будут». «А чего тебя проверять?» — удивилась Катя. «Ты же безобидный». «Не переживай». Как же не переживать, если у меня муж безработный? Все будет хорошо. Ты Корсакову очень понравился. Первым делом успокоила Дашка, поздно вечером вернувшись домой. Она теперь постоянно возвращалась поздно, потому что вдруг спохватившись, поступила на вечернее отделение пединститута и после работы ездила на лекции. Возьмут тебя, никуда не денутся. Это тебе Садулаев сказал? Со значением поинтересовался Олег Трудович. Вот чёрт! Забыла тебя предупредить. А кто тебя про Садулаева спрашивал? Герке. Ты с этим фон бароном поосторожнее, он из команды Малевича. А Корсаков? Тоже. Не понял. Выйдешь на работу, все поймешь. Черт, как же я тебя не предупредила? Башмаков тщательно заполнил формы и анкеты, приложил фотографии и трудовую книжку. Дашка все это отвезла в департамент кадров. Началось ожидание. Он так волновался, что даже хотел сходить в храм зачатия праведной Анны, поставить свечку, но так и не сподобился. А ровно через неделю позвонил Герке и радостно объявил: «С тебя гектолитр! В понедельник выходи на работу!» «Наконец-то! Наконец-то! Если бы не я, тебя еще месяц проверяли бы!» В понедельник Башмаков отправился в банк. Корсаков принял его, не выходя из-за стола. Не привстал даже. А лишь еле заметно кивнул. «Куда же мне вас девать?» Начальник почесал пальцем лысину, словно соскреб с полировки мышиное пятнышко. «В каком смысле?» «В том самом. Вроде отстроились, а мест уже не хватает. Новое крыло только через полгода сдадут. Ладно, посидите пока в кассовом секторе. Там Игнашечкин. Он как раз для карточников программирует. Пообщайтесь, полезно будет». В небольшой комнате, тесно впритык, стояли 4 стола. За первым столом в уголочке, отгороженной большим шкафом, сидела кассир-эксперт Тамара Саидовна Гранатуллина, Маленькая восточная женщина со скуластым лицом, раскосыми, но не темными, а светлыми, недоверчивыми глазами.